Глава 6. Феофан окреп здорово, даже в тело вошел. Выпирал животик, признак зрелости мужа духовного. Борода лоснилась, завиваясь колечками, а в глазах текло масло радости и довольства. Микроскоп он с Библии снял теперь и водрузил поверх книг ученых плетку-семихвостку. С крючками малыми на концах такие плети были. Как стебанешь попа, так мясо бывало кусками летит. Расправясь с противниками, Феофан главным в синоде остался. Торчал над всеми клобуками Акикедр Ливанский. И на просвещение Руси стоял твердо. Императрице проходу не давал, мол, когда же, матка, просвещать станем? Пора, мол, уже. Анна Иоанновна за всю жизнь только одного ученого видела, астролога Бухера, который в Метаве по звездам ей судьбу разгадывал. И в просвещении сильно сомневалась царица. А нужна ли та Академия Невская? Гляди, сколь хлопотно и денежно. Да и мужи ученые, будто пауки в банке, один другого так и едят, так и едят. «Матушка», — убедительно отвечал Феофан, — «воззри на дворянство благородное. Разве можешь ты, дворянина, узреть, чтобы свора борзых и гончих не окружала его?» «Да, таковых не видывала, владыка». «То-то! А каково же монархине не быть окруженной науками, подобно дворянину стаей собачьей? В свите 9 безгрешных муз дивных явись пред православными!» Но иначе звучали речи Феофана в синоде. «Ах, бедненькие!» — говорил он пастырям, что сидели перед ним, яко ослики уши повесив. «Никак вы порешили, что я и далее словесе на вас тратить буду?» «Нет, посомые!» «Все полемикусы ныне переношу я в застенок пытошный, там о вас спрашивать стану, а вы из-под плетки мне истину сказывать будете. Да чего это вы в глаза мне прям не глядите? Или худое замыслили?» Страхи ночные дневных хуже. Мучился Феофан. Мельтешат на Москве памфлеты тайные, читают их даже самвона церквей. В тех памфлетах Феофана врагом православия выставляют, но и политики в тех памфлетах зловредных немало. О скудности народной и недородах хлебных, о том, что войско российское в слабости обретается, о том, что мелкой монеты нету, а рублевики для вельмож чеканят, и об Анне Иоанновне пишут, зачем она богатство русские в Курляндию вывозит. Сильвестр Холмский, архиепископ Казанский, после того, как волынский стихарь у него украл, на Москве обретался в поисках правды на белом свете. И на чай к Феофану владыка давно просился. Нижайше и подобострастно. «Ну, садись», — сказал ему Феофан. «Буду тебя чаем поить. Говорят, будто смел ты стал. Челобитные на имя высочайшее при всем народе раздираешь и велишь на свое имя писать». «В изветах я», — согласился Сильвестр. «А почему? То волынский власть духовную со светской властью мешает, и меня во грех ввел. Теперь хошь не хошь, а доносы писать надобно». «Ты пиши», — сказал Феофан. «Ежели донос правдив, то честь тебе и слава. Волынского я знаю, он тиранствовать обожает». Служка разлил владыкам китайскую травку по чашкам. «Пей», — мигнул Феофан, — «да говори. Чего говорить-то мне?» «Разное говори. Вот, к примеру, когда блоха тебя укусит, ты, владыча Казанский, что с ней делаешь?» «Ищу, а коль изловлю, то кручу в пальцах. Кручу, пока у ней башка не завертится. Потом блоху в обмороке на ноготь и давлю». «Вишь ты, хитрый-то какой!» Погладил бороду Феофан. «А я вот не так действую. Блоху терплю, когда меня кусают. Терплю, да еще вот, видишь, сам блоху эту чаем пою». Сильвестр поперхнулся травкой, бухнулся в ноги. Не погуби родимой!» «Не погуби?» — рявкнул Феофан. «Это вы сейчас ласковы стали ко мне, шулята бараньи! А ну-ка вас, оранье!» Взял он Сильвестра за бороду, к полу пригнул и на бороду ему наступил. Казанский владыка, умудрен прежним опытом, изловчился и стал при этом сапог преосвященного целовать. «Ловок ты!» — похвалил его Феофан, усмиряясь. «Давай сюды доношение свое. Мы волынского яко вора и взяткобравца таково закрутим, в обморок его и на ноготь, вроде блохи. Да и граф Ягужинский, коли войдет в прокурорскую власть, даст ему по шее». Донос Сильвестра килой тянулся. Длинный, длинный, длинный. 38 пунктов по справедливости. Артемий Петрович и сам знал, что справедлив донос. Да огрызнуться-то было некогда. Сильвестр его врагом церкви выставил. Вором, погубителем. «Ай, не до тебя мне ныне!» Боярыня Александра Львовна Волынская из роду Нарышкиных отошла с миром на Казани в день святого Артамония, когда все змеи по лесам да вертепам прячутся. У Женина гроба горько рыдал Волынский. «Господи, сыщу ли я в лихолетье сие вертеп надежный?» Трое на руках осталось. Анька, Машутка да Петруша Волчок. Сыне вся жизнь. Это рода Волынских початок и семя на будущее. Теперь во вдовстве Артемий Петрович самолично пихал в сыночка каши с маслом обильным. А нянек всех разогнал. «Кыш-кыш, дуры старые!» Было Волынскому от упору 41 год. Мужчина в соку, богат и знатен, ума занимать не надобно. Московские дела страшные пересидел на Волге и тихой мышкою. Попрекнуть в замыслах карамольных никто не сможет. Казалось бы, тут и начинай карьер свой. Гони кораблик судьбы между Сциллой и Харибдой. Выше парус, выше. По ночам хаживал губернатор по комнатам, стучал башмаками. Да все пальцами похрустывал. Кубанца часто будил среди ночи. «Базиль, все ли мы спрятали, ежели за мной придут?» Да, награблено было немало. «Что стихарь?» — думал. «Стихарь тот в один пункт уместится. А как на остатние отлаяться?» Разослал курьеров с письмами, искал за ручки в милостивцах. Лошадей гнал в подарок на Москву. Черепаха черкасский принял, жаден. Даже Ягужинскому писал, а уж как не хотелось писать ему. Семен Андреевич Салтыков выручил. Через Берона прошение Волынского попало в руки самой императрицы. Читали его вслух, при всем дворе. Потом, говорят, Анна Иоанновна у Ягужинского выпытывала. «Павел Иванович, скажи мне праведно о Волынском. Таков ли уж он супостат, как я о нем наслышана?» «По правде, — отвечал Ягужинский, — проживи, Петр Великий, еще годочек, и быть бы голове Волынского на плахе». Салтыков этот разговор подслушал и на Казань отписал так. «И тое твое прошеннице я, величество, опробовать не соизволили, а тебе, милый племянник, един спас есть». Наискорейшее свадьбу устроить, с какой из девок Салтыковых, что и я величеству, нашей благочестивейшей государыне, в родстве близком приводятся. В дни сыска одному лишь кубанцу, доверял Волынский. «Жениться бы мне и можно, — говорил, — детей одному не поднять, коли старшей моей всего 8-й годик пошел. Семьей на руках как совладать мужу одинокому? Женись, сударь, советовал кубанец. Родством с царствующей особой вы любой пункт доноса за пояс заткнете. Оно бы и так, мечтал Волынский, на диванах турецких валяясь. Да супружние дела криводушья не терпят. Без любовного жару как можно от жены, сердцу нелюбезной, почать? И на Москву отвечал Салтыкову письменно такими словами. Невесты ваши затем досидели до 40 лет, что никто не берет, а мне, по мнению моему, душа и честь милее. Для того и желаю не бессовестно помереть. Каково же мне с немилой жить в доме одном, да еще и спать с ней на одной постели?» Волынский решил клин вышибать клином. Для поклепа на духовных особ он дела тайные изыщет. И вот ночью, когда заснула Казань, вся в душистом цвету яблонь, нагрянул Волынский прямо в архиерейский приказ. Замки взломали, бумаги опечатали, все по мешкам увязали и на телегах увезли. А с постели подняли сонного канцеляриста Тимоху Плетеневца. Даже штаны помогали ему надеть, ибо от страха перед губернатором ослабел человек. И прямо в застенок, на кабаны. Вывалили на землю бумаги, Волынский полистал их. Ого! Вот они, грехи-то духовные! Того и надобно было, чтобы клин клином вышибить. «Начинай!» — велел Волынский. Но палач был пьян и дело испоганил сразу. Как только Тимоху Плетеневца на дыбу подняли, чтобы с голоса подтвердил воровство Сильвестра, так сразу он с потолка и сорвался. Да бревном ему обе ноги сразу хрясть, только кости хрустнули. Душно стало в застенке от воя. Насмерть погубили невинного человека. Артемий Петрович и сам испугался. «Господи, простишь ли грешного? Одно мне осталось — просить суда над собой правого и скорого». Да Ягужинского сократи во гневе его. Господи, не дай пропасть мне. Кабинет императрицы еще не был создан. Но в преисподне Стрешневского дома флейтировал по ночам бедный Иоганн Эйхлер. Сидя на цепи, словно пес, строчил по дням, секретно по-остермановски. Кабинет пока был затаен в подполье империи, но слухи о нем уже ползли. Конъюнктуры были сбивчивы. Остерману мешал Ягужинский. Это был видный козырь. На него многие ставили. Быть или не быть ему в генерал-прокурорах. От этого многое зависело. Пашка человек самобытный, таких взять трудно. Такие люди зубами узлы развязывают. И вдруг Остерман тот козырь сам перевернул. «А ежели не вязать?» — задумался он. И не мешать ему карьер делать. Тогда он начнет шумствовать и кулаками махать. Кого сшибет? Берон думает, что Пашка меня сшибет. Так ли это? Помешал развитию конъюнктур приход Вратислава. Остерман потянулся к козырьку, чтобы опустить забрало, как перед боем. «Вена», — улыбнулся он входящему послу, — «очевидно, опять встревожена. Отдам ли я ей старый должок в русских солдатах?» «Не только это. Вена озабочена и долгим вдовством русской государыни. Кондиций, запрещающих ей брак, уже не существует». Вице-канцлер потянул на себя теплое одеяло. «Анна, — думал, — и в замужестве, будучи, меня при себе сохранит. Но коли муж у Анны объявится... потеха будет с графом Бероном». «Кого же Вена сватает для России?» — спросил спокойненько. «Русский царь будет молод, храбр и красив». «Хорошо бы еще и глуп», — сразу решил Остерман. «И глуп», — утешил его Вратислав, расхохотавшись. Остерман двинул морщинами лба, и козырек упал ему на глаза. «Бой так бой». По всем правилам турнира. «Опять эти гнойные флюксион алос одюс!» — пожаловался он на зрение. «Однако, — добавил морщис, — если Вена предлагает в русские цари немца, то хочу предупредить, русский народ еще не успел оценить превосходство немцев». «Вена учла и это, — отвечал Вратислав. Древний дом Габсбургов — не только немцы, и русский царь — «Ха-ха-ха! Вот уж, граф, никогда не догадаетесь, как его зовут!» «Не знаю», — сознался Остерман. «Дон Мануэль Инфант Португальский! Каково, граф?» Астерман вынул из-под одеяла руку и прищелкнул пальцами. Германии не стоит торопиться в этом вопросе, когда дело касается династических осложнений в России, и без того запутанных еще со времен Петра I. Вратислав откланялся, а Астерман, подумав, велел Розенбергу пригласить на дом врача Николая в Бедлоу. «Я, кажется, опять умираю». Скоро примчался курьер от рижского губернатора. В Риге высадился некий принц, который называть себя отказался. И ныне принц гонит лошадей прямо на Москву. Таинственный принц ехал налегке, без свиты. На перехват ему были посланы генерал-адъютанты. Принц себя по-прежнему не называл и рвался далее. «Пуф! Это пуф!» — притворно удивлялся Вратислав. «Нас просто дурачат!» Но сказочный принц уже велел доложить о себе. «Не забудьте напомнить Ее Величеству, — сказал он, — что в случае брака с русской императрицей я получаю в наследство два острова — Минорку и Майорку, из которых мы любовно образуем отдельное райское королевство». Анна Иоанновна и не знала, что такие острова существуют. Бог с ними. Но женишок-то, вот красавчик. Ну да чего же мил. В селе Измайловском девки глаза на него просмотрели. Петушок ты наш, лапушка-то какой. Ох, титошно мне. Германской империи, язвил герцог де Лирия, мало иметь одного лакея в России, Астермана. Теперь немцы решили въехать в Россию на брачной постели. Дон Мануэль Португальский огляделся. Вокруг немцы. И язык немецкий, и трости в руках австрийские. Тогда инфант ляпнул свою первую глупость. «Я тоже не испанец», — признался он. «Я тоже немец». Вина он стерегся, не табашничал, но зато играл в карты. Денег у него не было. Расплачивался за инфанта, конечно, Вратислав. А все внимание инфанта было устремлено на русский престол. Там сидела Иоанновна, матка. Красный платок она скинула, брови намазала, щеки нарумянила. 40 лет для женщины – возраст самый опасный. Можно ждать победы инфанта. Безумный возраст. Между тем Дон Мануэль – повсюду не переставал хвастать. «Мы образуем особое королевство на Минорке и Майорке, а это значит, апельсины в России сразу подешевеют». Апельсины — его приданное. Габсбурги скупы и расчетливы. Им хотелось приложить гигантскую Россию к двум крохотным островкам Балеарского архипелага. Берон и Левенвольди, два соперника, сошлись в ревнивом комплоте, чтобы сообща избавиться от третьего. Берон ругал Астермана. «Эта вестфальская скотина плохо кончит. Неужели он по слабости ума своего думает, что мы хотим занять его место?» «Смешно!» — горячился Густав Левенвольди. «Зачем нам с тобой быть вице-канцлерами? Разве нам плохо и так?» «Да», — злился Берон, — «нам и так совсем неплохо. Надо было спасать Россию от инфанта. Но как?» Сами не могли придумать и позвали барона Иоганна Альбрехта Корфа. «Безбожник Корф», — сказали ему, — «ты был самый умный на Метаве. Можешь призвать все силы ада, только помоги нам». «Вылезайте сами», — ответил Корф в ударе. «В прошлый раз вы передали должность умника остолопу Кейзерлингу». Соперники позвали на совет и барона Кейзерлинга. «Послушай, Герман, мы тебя знаем как самого умного на Метаве. Ну-ка докажи это. Как избавить Россию от инфанта?» «О, великий Боже!» — закатил глаза к небу Кейзерлинг. «Ну это же так просто! Один только разок! Покажите инфанту цесаревну Елизавету Петровну, и, уверяю вас, завтра вся Португалия переедет в Слободу Александрову». Инфант был доставлен в Александрове. Выпив деревенского пива, цесаревна целый день качалась с инфантом на качелях. Вверх, вниз, вниз, вверх, а столбы скрип, скрип, а в ушах ветер свисть, высь. Устоять перед красотой Елизаветы было невозможно, и Дон Мануэль забыл про царицу. Целыми днями теперь пропадал он в деревне, но эти амуры обернулись ему боком. Анна Иоанновна, как женщина и царица, была глубоко оскорблена. Как? Блудящую солдатами Лиску предпочли ей, императрице. Она отменила все ассамблеи, парадное платье закинула в сундук и опять надела красный бабий платок. «В монастырь!» — закричала. «Заточу Лиску, там навеки вечные, а всех любовников ее изведу! Пущай едет, куда глаза глядят!» Анна Иоанновна подарила инфанту на прощание драгоценную саблю, и Дон Мануэль понял, что все кончено. «Минорка и майорка!» — пролепетал он в ужасе. Но перед ним уже склонился изящный Левенвольде. «Лошадей для вас мы заложили, принц». Астероман тут же выздоровел, и его снова навестил Вратислав. «Русский двор, — сказал он обиженно, — совсем не приучен к тонкой политике. Императрицу нам осчастливить не удалось, но Вена помнит, что у нее есть племянница, дочь Екатерины, герцогини Мекленбургской. Ей уже пошел 13-й год». «Опять инфант?» — испугался Астерман. «Нет, — возразил Вратислав, — на этот раз самый настоящий немец. В вопросах альковных мы больше не станем церемониться». Колеса кареты выкатили инфанта прочь за рубежи русские. И тогда Берон перевел дух. Фух, фух, как он напугал нас, этот петух. Астерману я этого не прощу. Ягужинский все-таки станет генерал-прокурором. И я буду счастлив видеть, как полетит пух от Астермана. Павел Иванович, граф Ягужинский, был сделан генерал-прокурором. Зорко осмотрелся он в рядах чиновных, кого бы привлечь в помощь себе, и вытянул наружу секретаря Анисима Маслова. «Ты, да я!» — сказал Ягужинский, целуя Анисима Александровича в лоб. «Мы толщи боярской поубавим! Весь сенат отныне под рукой моею! Я генерал-прокурор, а тебе быть, Анисим, при особе моей в обер-прокурорах. Чуешь ли? Я, как и прежде, — толковал Ягужинский с жаром душевным, — буду на Руси оком Петровым, а ты, друг Анисим, станешь зрачком ока моего. Оглядывай, где что не так. Ты не жди, а сразу реви, вопи, кричи, вой!»